Книга третья. Кристофер Кумбе. 1888-1912. Не опасаясь встретить порицания, я вновь вернусь к дороге первой той, где, ища богатств и многознания, живет душа несбыточной мечтой, где отблески былой геройской славы не застят чувств наивных и простых, где места нет для мудрости лукавой и для туманных истин прописных. Пусть лучше поводырь, сама природа меня беспечно поведет туда, где ветер с гор, где солнце с небосвода и где овец счастливые стада. Эмили Бронте. Глава первая. В тот августовский день 1888 года Кристофер Кумбе уходил в свое первое плавание с твердой решимостью преуспеть в новом деле. Он будет водить Джанет Кумбе по морям, как до него водил этот корабль его отец, а сейчас водит кузен Дик. Ведь если молодой человек смел, имеет голову на плечах и не лишен способностей, то учеба не займет много времени. Так размышлял Кристофер, 22-летний сын Джозефа, когда пыхтящий буксир выводил судно из Плинской гавани, и немного позднее, когда, выйдя в открытое море, оно направилось через суровую Атлантику к далекому Сент-Джонсу. Кристофер оказался в довольно странной компании. Кроме него самого и Кока, в носовом кубрике разместилось еще четверо матросов, тогда как каюты капитана и помощника находились, конечно, в кормовой части. Команда маленькой шхуны не идет ни в какое сравнение с толпой на борту большого клипера, где человек при желании может чувствовать себя относительно спокойно. Конечно, если он справляется со своей работой. В тесном пространстве торгового судна, перевозящего рыбу или фрукты, негде уединиться, да и времени на отдых почти нет. То и дело раздается команда «Все наверх!» И ты поднимаешься на палубу сражаться с надутыми ветром парусами. Ногти изломаны, глаза слепнут от дождя, а в награду за все старания и пинок в спину не редкость, если сделал что-то не так. Мокрый до нитки, с пустым желудком, с ноющей болью во всех членах, страдая от морской болезни, несчастный Кристофер вместе с остальными, шатаясь, поднимался из кубрика в черную, как вороново крыло, ночь. Под бешеные порывы неистово завывающего ветра, чтобы заменить сорванный парус. Ему казалось, что это и есть настоящий шторм. Корабль провалился в морскую пучину. У Кристофера подкашивались ноги, и он с грохотом ударялся о борт, едва не раскалывая голову пополам. Но, оказывается, то был самый, что ни на есть, прекрасный попутный ветер, и все надеялись, что он продержится на всем пути через Атлантику. Обессилевший, едва держась на ногах от тошноты и головокружения, молодой человек стоял, вцепившись в ближайшие ванты, пока кто-нибудь не кричал ему в ухо, чтобы он поднимался на реи. Чего от него ждут, если все канаты кажутся одинаково жесткими, мокрыми и перекрученными? Как могут его онемевшие пальцы со сломанными ногтями справиться с этими тугими, пропитанными влагой узлами? Как бы то ни было, он полз вверх, по узким, скользким выблинкам, зная, что достаточно одного неверного движения, и он сорвется в черное вспененное море. В конце концов, он с трудом доходил до конца рея с нелепой идеей помочь двум матросам, которые оказались там раньше него, и, крича, что есть мочи, давали ему указания, которые никак не удерживались в его затуманенной голове. Если это попутный ветер, то, боже мой, что же такое шторм? Бедный Кристофер. Вскоре ему довелось это узнать, поскольку не прошло и 5 дней, как они прошли мимо мыса Лизард, когда погода переменилась и большую часть пути до Сент-Джонса, а это 25 дней, им пришлось идти при встречном ветре и даже взять немного к северу, чтобы не испытать на себе всю его силу. Один из членов команды сказал новому матросу, что это скверный переход, и хорошо, что хоть мачты и такелаж не обледенели. В зимние месяцы Это случается нередко. А ведь был еще только сентябрь. Эти злосчастные 30 дней отнюдь не помогли сыну Джозефа полюбить море. От плохой пищи и недостатка сна он заметно похудел, а его кожа, открытая ветру, морю и дождю, с непривычки доставляла ему истинные мучения. Слишком гордый, чтобы признаваться в своих страданиях, молодой человек написал домой короткое письмо, в котором скупо описывал плавание, ничего не говоря о своих впечатлениях. Разумеется, после такого изнурительного плавания он чувствовал себя лучше, чем можно было бы ожидать. В Сент-Джонсе Джанет Кумбе простояла недолго и, приняв на борт груз рыбы, взяла курс на Средиземное море. Два следующих месяца были очень тяжелыми и горькими для молодого моряка. Разгрузившись в Опорто, они направились не прямо к Сен-Мишелю, за грузом фруктов, как ожидалось, а снова взяли курс на Атлантику и Ньюфаундленд. На этот раз корабль шел с балластом, и хотя ветер был попутным, если не считать двухдневного шторма в Бискайском заливе, его сильно качало из-за отсутствия в трюме достаточного груза. Кристофер, как ни старался, не мог справиться со своим слабым желудком. На сочувствие соседей по носовому кубрику рассчитывать не приходилось, а у кузена Дика было слишком много дел поважнее недомоганий и переживаний зеленого юнца. Кристофер начал приходить в отчаяние. Какое-то время он кое-как продержится ради отца, да и просто из самолюбия. Но если дело не пойдет на лад, придется что-то менять. Последние несколько дней плохой погоды его окончательно доконали. Неделю он почти не спал, один приказ следовал за другим: то подняться на мачту и исправить очередное повреждение, то поставить парус, то убрать парус, то заменить сорванное ветром полотнище новым. Противоречивые приказы доводили его до безумия. От усталости и боли он едва держался на ногах. За два дня до прибытия в Лондон в трюме обнаружили течь. Ничего серьезного, но работы с помпами хватило на всех, пока корабль благополучно не стал на якорь в реке. Страшное, изнурительное, требующее напряжения всех сил сражение со штормом в Бискайском заливе подняло в душе молодого моряка волну ненависти и возмущения. Дольше он не мог этого выносить. Уж лучше броситься за борт и положить конец страданиям, чем снова выходить в море. К такому решению пришел Кристофер, когда Джанет Кумбе сигналами затребовала лоцмана и буксир, и они медленно шли вверх по окутанной туманом реке к лондонским докам. Так вот он, город славы и удачи, где бедные юноши становятся лорд-мэрами, а нищие оборванцы — миллионерами. Правда, при таком освещении его не разглядеть. Ползущий с реки серый туман все закрывает своими липкими щупальцами. Сквозь туман и сгущающиеся сумерки неясно вырисовывались очертания множества башен и зданий, темных и мрачных высоких труб, извергающих клубы дыма. Долетал шум судов, идущих вверх и вниз по реке. Виднелись кишащие людьми пристани, раздавались гудки больших пароходов, рядом с которыми Джанет Кумбе казалось не больше маленькой прогулочной шлюпки. В доках длинные клиперы с высокими мачтами стояли бок о бок с разной мелкотой, баркентинами и шхунами вроде их собственного судна. «Сам город», — подумал Кристофер, — «лежит за всем этим, там, где мерцают тусклые огни, откуда доносится гул жизни, который ни с чем не спутаешь». Сам не зная почему, Кристофер вздохнул и вернулся к своей работе на палубе. Утром Джанет Кумбе удалось благополучно пришвартоваться у причала, и началась разгрузка. Через три дня трюм судна освободится от груза фруктов. Оно поднимет якорь и с балластом вернется в Плин, где, если повезет, пробудет дней 10, после чего вновь уйдет в чужие воды с грузом глины. Об этом Кристофер узнал из разговоров в кубрике и несколько слов, брошенных его кузеном-шкипером. Нет, Оставаться матросом на борту Джанет Кумбы он не может. Он любит и уважает отца, но этот путь не для его сына. Такова истина. Он должен идти своим путем. На море и корабле мир клином не сошелся. Ничто не мешает ему сделать имя в чем-нибудь другом. Дядя Филипп рассказывал ему о Лондоне и о той дороге, которая может привести к известности любого человека, если только он не лишен честолюбия. Что ж, Кристофер Кумби честолюбив. Он докажет своей семье и всему Плину, что он не из тех, кто терпит поражение. Придет день, когда они поймут, что он был прав, бросив море. Они с уважением и гордостью будут смотреть на человека, который вернулся в родной дом, обладая солидным положением и высокой репутацией. Итак, накануне того дня, когда Джанет Кумбы готовилась сняться с якоря, Кристофер где-то за полдень тайком покинул отцовский корабль и, не оглядываясь ни на него, ни на белое носовое украшение, слился с толпой. Кристофер оказался в Лондоне с 5 фунтами в кармане, и только эта сумма отделяла его от голода. Прежде всего, надо было найти ночлег. Он твердо решил избегать соседних с доками кварталов, где все отдавало моряками и морем, и, сев на первый попавшийся омнибус, оказался в центре Уэст-Энда среди магазинов и кэбов. Он так увлекся новым для себя окружением, что только в половине 6 вечера, когда уже стемнело, понял, как быстро пролетело время. Не оставалось ничего другого, как спросить у полисмена адрес каких-нибудь дешевых, но приличных меблированных комнат, хоть при этом он и чувствовал себя полным невеждой, что было очень неприятно. Однако Бобби оказался славным малым и даже не поленился достать записную книжку и записать несколько имен на клочке бумаги. «Все в порядке, никакого беспокойства», — сказал он на прощание. Его веселый кокни произвел на молодого человека очень приятное впечатление, и тот про себя решил впредь подражать ему, поскольку этот говор показался ему живее и приятнее на слух, чем медленное западное произношение. Первым в списке значился адрес Мерилебон Роуд, Олбани-стрит, 53, миссис Джонсон. Ему посоветовали дойти до Грейт-Портленд-стрит и там сесть на омнибус, который довезет его прямо до нужного места. Вечер был темный, туман густел, и лошадям приходилось двигаться очень осторожно, отчего на поездку до Олбани-стрит ушло довольно много времени. Кристофер постучал в дверь дома под номером 53, и ее вскоре открыла женщина, которая тут же зажгла в закопченной прихожей газ. «Что вам нужно?» — резко спросила она. Женщина была нервной и походила на крысу. «Мне сказали, что я могу найти здесь комнату!» Запинаясь, проговорил немного растерявшийся от такого приема Кристофер. «Может быть, это ошибка?» «Нет, все правильно. Входите же, входите и дайте на вас взглянуть». Кристофер вошел в прихожую, и миссис Джонсон оглядела его забрызганную грязью одежду. «Хм, судя по вашему виду, вы долго шли пешком. Я пускаю только чистых постояльцев». «Это из-за кэба», — робко сказал Кристофер. «Проехал слишком близко, прежде чем я успел его заметить. Если позволите, я сейчас все вычищу». «По речи, так вы не лондонец», — с подозрением проговорила миссис Джонсон. «Из каких вы краев?» «Я из Корнуолла, мэм, и приехал в Лондон искать работу». «О, боже мой, так вы еще и без места». «Тогда извините, но я не беру людей, у которых нет постоянной работы». «Утром я намерен согласиться на первое, что мне предложат. Поверьте, я человек тихий и спокойный. У вас не будет причин для недовольства мною». «Нынче надо внимательно смотреть, кого пускаешь в дом», — нервно сказала она, бросив взгляд на сломанные ногти Кристофера. «Вокруг столько преступлений». Приличный человек спать спокойно не может. Где вы так отделали свои руки? «Мой корабль зашел в док 4 дня назад». Кристофер устало вздохнул. «Я его оставил и хочу постоянно жить на берегу. Это вас удовлетворит?» Так Кристофер стал постояльцем дома 53 по Олбани-стрит. Прием, оказанный ему миссис Джонсон, несколько обескуражил и огорчил его, но он утешил себя мыслью, что скоро найдет работу и сможет переехать в более удобное жилье. На другой день он вышел на Олбани-стрит в приподнятом настроении и с улыбкой на лице. Кто станет заниматься поиском работы, когда надо столько всего увидеть, так много пройти, не имея при этом никаких обязанностей? Ошеломленный всем увиденным, юный Кристофер отвел себе 2 недели на развлечения. Но на 3-й неделе января, оплатив недельный счет за комнату, он с ужасом и удивлением обнаружил, что в кармане у него остался только шиллинг и 9 пенсов. Несколько мгновений он простоял, словно громом пораженный, затем собрал волю в кулак и дал себе клятву согласиться на первую же работу, которая ему подвернется. Так получилось, что, проходя по Олбани-стрит мимо рыбного магазина «Друс» и увидев выведенное мелом объявление «Требуется работник», он вошел внутрь, подошел к прилавку и скромно попросил принять его для испытания. Так Кристофер Кумбе из Плина, что в Корнуолле, стал помощником продавца в маленьком рыбном магазине на Олбани-стрит в Лондоне. Он был благодарен судьбе за то, что избавился от призрака голода, хотя едва ли гордился своим новым положением. Тогда он и написал домой следующее письмо, датированное 25 января 1889 года. «Дорогой отец, я рад сказать вам, что мне удалось найти хорошее место, и я намерен держаться за него, пока не обзаведусь приличным счетом в банке. В настоящее время я работаю в рыбной торговле. Полагаю, вы думаете, что, убежав с корабля, я поступил очень глупо? Но прежде чем продолжить, я должен сказать вам, что покамест у меня нет намерения вернуться домой. Очень неприятно чувствовать, что вы думаете обо мне не так хорошо, как раньше, но я уверен, что от этого вы не стали меньше любить меня. Меня очень огорчает, что ни вы, ни братья не написали мне ни одного письма, и я боюсь, что вам будет трудно меня простить. Лондон — прекрасное место, и я уже видел в нем много замечательного, но мне грустно думать, что какое-то время не увижу вашего дорогого лица. Очень надеюсь, что вы так же здоровы, как и я, и искренне верю, что ваше сердце смягчится. В конце письма я хочу передать всем самые теплые пожелания и остаюсь вашим любящим сыном, Кристофером Кумбе. Поскриптум. Дорогой отец, прошу вас, пришлите ответ по адресу Лондон, Мэрилебон Роуд, Олбани-стрит, 53, миссис Джонсон. Это письмо было положено нераспечатанным в коробку и вместе с другими найдено Дженнифер Кумбе 35 лет спустя в 1925 году.